метадон не... Давно по вене молоком закидываюсь прущим. Ты сучий пес, я в теме. Мой трек добрался и сюда побить насущный. Клапа уложим под язык на сон грядущий. Сижу в системе. Не разбегайтесь, шкуры, я не опасен. Кайф по телу катит, когда сижу на масте в хламе в хате. В своем халате кружит и плющит плавно. Мою не трави душу, метадон, я мастодонт, йоу. Ты хоть убейся, мне похуй, верность, стерва. Парняга дерзкий, честный, поджарый, хлесткий. Стопарик водки, бутылку моки. Не откажусь, пожалуй, тебя не мажет. Мне малость жажа. Полет хороший, я вижу берег. Волнами тащит метадон, не просит денег. Втыкаем в теле. Кредит погашен, лаве в заначку. По 100% скидке мастодон закачан, никак иначе. Срывает башню круто, репит на завтра утром. Заказан завтрак мутный, годами поступаю мудро. Дозняк сливать не мой удел, на трезвике страдает. Кто жизни знает, кто не удел последних достижений. Черты закона, этой тропой идти до боли мне знакомо. И в клинике центральной я узаконен, знай. Нащупай веру в метадон, в мои ряды вступай. Матрасы в кредит, лафетки звонко рвутся. Кончается капуста, устал жить на пробивонах. Тому возьми и этому, авось поделятся монетами. Авось и трамыча дадут, угостят по-братски. Не слушайте байду, не слушайте все эти сказки. Нет смысла так мутить, кредит висит, как камень 40 тонн. Есть выход, он же мастодон. Все просто, к 8 утра стоишь и ждешь ежедневно. Как и верный пес, ожидаешь метадон. Всегда с тобой, всегда в любой день недели. И камень не висит на шее, ты чувствуешь прилив. Славный кайф крови, нервет душу. Восьмой кредит, планчика вырубить. Клапан на дорожку, скорости немножко. И весь день поет, как соловей, много мыслей. А как же славно без матрасов. Не мучает меня ебаная зараза. Так славно и легко заменить прикол. Channel open.